Глава 16. Меня провожали два солдата с ружьями наперевес. Так совершил я свое первое путешествие в солнечную Испанию. Со всеми военными почестями. Солдаты доставили меня на границу и передали пограничным властям. «Бумаг у него нет», — сказал провожавший меня капрал. «Вы немец?» — спросил испанец. «Да, сеньор», — ответил я. «Привет вам», — сказал испанец и, обратившись к капралу, добавил. «Хорошо, он останется у нас». Капрал взглянул на часы и записал что-то в своей служебной книжке. Потом оба солдата взяли под козырек и удалились. «Прощай, Франция!» Испанский чиновник потащил меня с собой в караулку. Здесь меня окружили чиновники, которые жали мне руки и наперебой обнимали меня. Один хотел даже поцеловать меня в щеку. «Объяви войну американцам, и ты на всем свете не найдешь друга лучше испанца. Если бы они узнали, что я американец, что это я отнял у них Кубу и Филиппины и причинил им еще много других бед, они, может быть, и не убили бы меня и не отослали бы меня обратно на тот клочок земли, на который мне уже нельзя было показываться, но были бы холодны, как мокрая матроска, и равнодушны, как старая солома в тюфике. Сначала мне налили вина, потом принесли яиц и великолепного сыра. Я курил, пил вино, закусывая его сыром и яйцами. Наконец мне сказали, что скоро подадут обед. Чиновники, отдежурившие свои часы, постепенно наполнили комнату. И уже не покидали ее. Целые поезда с контрабандой могли свободно переправляться через границу. Здесь был немец, которому следовало показать, как испанцы относятся к Германии. С этой целью, в мою честь, были приостановлены все дежурства. С точки зрения внешности, я не представлял собой особенно блестящего образца вылощенной и прилизанной Германии и ее вымуштрованных фронтоватых обитателей. С тех пор, как уплыла моя Тускалоза, я не менял ни костюма, ни сапог, ни шляпы, и мое белье выглядело так, как должно выглядеть всякое белье, когда его стираешь у встречных рек и озер, иной раз мылом, а то и без него, затрачивая при этом минимум труда, а потом развешиваешь на кустах, сам же окунаешься в воду и остаешься в ней до тех пор, пока белье высохнет, или же натягиваешь его мокрым, так как внезапно, совсем не кстати, начинается дождь. Для них же мой вид служил, по-видимому, лучшим доказательством того, что я еду прямым путем из Германии. Таким, очевидно, они и представляли себе потерпевшего поражение немца, которого догола раздели американцы и заморили голодом англичане. Моя фигура настолько гармонировала с их представлениями о немцах, что если бы я выдал себя за американца, они сочли бы меня бессовестным лгуном, считающим их дурачками. То, что человек, прибывший непосредственно из Германии, должен обладать волчьим аппетитом, не поддающимся утолению, по крайней мере, в течение 5 лет, было для них ясно. За обедом передо мной наваливали такие горы, что я мог вполне наверстать все 5 лет голода. Потом один из них принес мне рубаху, другой — сапоги, третий — шляпу, четвертый — полдюжины носков и носовые платки, пятый — воротнички, еще кто-то — шелковый галстук, еще кто-то — брюки и пиджак, и так без конца. Все это я должен был надеть, выбросив предварительно мое старое платье. После обеда мы сели играть в карты. Я не знал испанских карт, но они объяснили мне их, и вскоре я играл уже так ловко, что выиграл изрядную сумму. Мои выигрыши вызывали каждый раз громкую радость и давали повод к продолжению игры. Через эту станцию еще ни разу не проезжал ни один немец, и поэтому меня встретили здесь как представители, как первого истого представителя, так горячо почитаемого и любимого народа. И эта встреча была соответствующим образом отпразднована. О, солнечная Испания! Первая страна на моем пути, где у меня не спросили о документах, где не хотели знать ни моего имени, ни моего возраста, ни длины моего туловища, ни отпечатка моих пальцев, где не обыскивали моих карманов, где не тащили меня ночью к первой попавшейся границе и не выгоняли, как отслужившую свой срок собаку, где не хотели знать, сколько у меня денег и чем я жил последние месяцы. Нет, они наполнили доверху мои карманы, чтобы, наконец, хоть один человек мог что-нибудь в них найти. Первый день я провел в караульном помещении. Первую ночь на квартире одного из чиновников, и весь следующий день был окружен нежнейшей заботой его семьи. А вечером меня пригласил к себе другой чиновник. И никто не хотел отпускать меня. Каждый просил провести у него хотя бы неделю. Но этого ни под каким видом не допускал тот, кто был на очереди. И когда я перебывал уже у всех, и очередь должна была начаться снова, ко мне повалили жители пограничной деревушки и один за другим приглашали меня к себе. Каждый день я проводил в новой семье. Боязнь каждого гражданина, что другой окажется гостеприимнее его, заставила меня однажды ночью искать спасение в бегстве. Я глубоко убежден, что эти люди и по сей день не могут простить мне этого поступка. И теперь еще, судача по перекресткам, разводят руками, пораженные такой черной неблагодарностью. Но смерть через повешение или расстрел были бы шуткой по сравнению с тем мучительным концом, который ожидал меня здесь, и которого я не мог избежать иначе, как обратившись в бегство. Подобные недоразумения способны испортить репутацию человека. Они, наверное, сочли меня беглым каторжником за мое неожиданное бегство. Очень возможно, что если к ним опять попадет чужой человек, и на этот раз, может быть, настоящий немец, ему не предложат даже тарелки супа, а если и предложат, то с вытянутым лицом и с миной, явно говорящей: «С голоду мы никому не дадим умереть, будь это сам дьявол из преисподней». Любовь порождает не только ненависть, но, что гораздо хуже, она порождает рабство. И именно в данном случае она была рабством, граничащим с убийством. Даже на двор мне нельзя было сходить без того, чтобы кто-нибудь из членов семьи не последовал за мной с озабоченным вопросом, есть ли у меня при себе мягкая бумага. «Да, сэр, этого не может вынести никто, разве только паралитик. Если бы я сделал хоть один намек, что хочу уехать, эти люди заковали бы меня в цепи. Я надеюсь все же, что среди них найдется хоть одно разумное существо, не увидевшее преступление в моем вынужденном бегстве.